Глава вторая. Лика. Конечно, я не помню Женю. И все его тетрадки тоже, но... Меня захотели вернуть домой. И это до чертиков приятно, и я всегда странно ощущала себя в Новосибирске. Не мое. Мой взгляд пробежался по комнате. Все напоминало о маме и о моем глухом одиночестве. И в 20 лет я точно не хочу становиться одинокой дамой с кошкой. Мои пальцы тут же настрочили в мобильнике номер Евгения. Мы поболтали 5 часов, пока он снова не сказал, что ждет. И все устроит. И что я могу работать в его фирме, которую по наследству передал ему отец. «Компания большая. Места всем хватит». Весело шутил Женя. Глаза уставились на фото мамы на заставке рабочего стола. «Ты бы этому обрадовалась?» «Наверное». Радость сменилась грустью. Почему она все так долго скрывала? Почему скрывала, что у меня есть родной брат? И вот я тут. Судорожно оглядываю толпу встречающих. Внутри все ходуном. Где же брат? «Такси! Девушка, такси!» Кричат мне назойливые таксисты, пытаясь зацепить и удержать. «Не надо». Одними губами нервно бормочу в ответ, пробираясь сквозь них толпу. «Где же он?» Тревога сменяется паникой. Нервно кусаю губы, провожу влажными холодными ладонями по джинсам, беспомощно кручу головой по сторонам. Неужели? Сердце холодеет. Внезапно ощущаю на себе пристальный, пронизывающий взгляд. От такого есть только одно желание — провалиться. Ноги, как назло, приковывают к мраморной плитке. Дыхание замедляется. Пульс разрывает сонную артерию на шее. Молодой. Высокий и очень красивый мужчина в костюме быстро и целенаправленно приближается ко мне. «Только не пяльте, как полоумная!» Приказываю себе, резко отворачиваюсь. Давлю желание еще раз посмотреть на него. Не дышу. Жду, когда пройдет мимо. Правой рукой тяну чемодан ближе к ноге, но он сопротивляется и не двигается с места. «Заело?» Раздается вежливый голос над головой. Обескураженно поднимаю глаза. «Чё? Это вы мне?» «Вероника Мельникова». Мягко, с улыбкой произносит незнакомец мое имя и фамилию. Мне трудно дышать. Сердце бьется у самого горла и вот-вот выскочит. Неужели... Неужели этот красавчик мой брат? Офигеть. «Женя?» Неуверенно шепчу в ответ, отказываясь признавать, что это мой брат. «На фото Евгений... Ну... Не такой красивый... Не такой высокий и с карими глазами, как у меня, а тут серо-зеленые. Мужчина неопределенно поджимает губы. «К сожалению, нет». Все с той же учтивостью и вежливостью, говорит он. Этот голос можно слушать бесконечно, добавляет. «Но я здесь, чтобы встретить вас». «Да? Да». Нервно удивленно вырывается с моих губ больше от радости. Волнение сменяется смущением и наоборот. Что я делаю? «Ага. Так разрешите?» «Что?» Нервно моргаю. «Чемодан». Пауза. Молчание. «Я покачу. Можно?» Его рука тут же тянется к ручке чемодана. На ходу отмечаю красивые длинные пальцы с красивым маникюром. Он точно не занимается тяжелой работой и не носит чужих чемоданов. Осеняет меня. «А вы кто?» Осекаю я его. Вопрос кажется нелепым, но нужным. Рука незнакомца тормозит на полпути. «Ах, да? Простите, я Макс. Максим Борисов». Протягивает он мне свою красивую ладонь. Не смело отвечаю на рукопожатие. Мужчина некоторое время гипнотизирует меня взглядом. Ждет, когда в моих глазах что-то прояснится с распознаванием его личности. Но в моей голове все сложно. Красивый мужчина в дорогом костюме, и он знает, как меня зовут. Он что, реально думает, что я его знаю? Или настолько знаменит, что его все и во всем мире знают? А я вот из глухомании нет. Или он единственный Борисов в стране? Ну ладно, в Москве? «Вас Евгений не предупредил?» И его брови слегка приподнимаются, на лице искреннее удивление. Вспоминаю каждое слово наших разговоров с братом. Никакого Борисова там не было. Я в ступоре. Мотаю головой из стороны в сторону. «Хорошо. Я друг Евгения. Он попросил меня сегодня вас встретить. Вы же его младшая сестра. Все верно?» Киваю. Верю. Но все равно еще перебываю в легком недоумении. Так теперь можно? А? Его рука снова тянется за чемоданом. О чем докажете? Дурная мысль приходит, но не ясно, вовремя или нет. Борисов замирает с немым выражением лица. Он явно не ожидал, что его попросят доказывать дружбу с Евгением. А, ну да. Окей. Он тут же достает телефон из кармана брюк и разворачивает экраном ко мне, демонстрируя фото. Это свадьба вашего брата. Вот Евгений, вот я. А это его жена Ирина. Теперь верите? Все трое позировали со стандартными белозубыми улыбками. На фото реально мой брат с женой и красавчиком с фамилией Борисов. Она ему очень идет. Хорошо. Расслабленно выдыхаю. Борисов одобрительно кивает, быстро подтягивая чемодан к себе. «А у вас там что?» Понижая голос и указывая головой на скрипучий и кособокий чемодан, спрашивает Борисов. «В смысле?» – торможу я. «Вы так не хотели его отдавать, словно там слитки с золотом. Или контрабанда. Есть что-то запрещенное?» «Вот дурак!» – пожимая плечами. «Умник нашелся. Я незнакомым людям чемоданы не отдаю». Гордо бросаю в ответ и подтверждаю слова твердым и решительным взглядом. Борисов смотрит искоса, с издевкой, на губах тонкая загадочная улыбка. «Однако, зачем он так смущает меня?» «Вы странный». Деланно сдвигая брови, давя в себе приступы проявления быстрой симпатии. «Вы тоже». Ухмыляется непрошенный красавчик. Ускоряю шаг. Но даже спиной чувствую его пронизывающий взгляд на себя. Чтоб тебя. Но, кажется, я держусь с ним отлично.